Она была с нами так скрытна и так холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее, как близкую родню. Все они гостили в Багрове не подолгу. Наконец, приехали чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне. Я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее как родную. Видно, много выражалось удовольствие на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иванович, как Сережа нам обрадовался!» Петр Иванович в первый раз обратил на меня свое особенное внимание и приласкал меня. В Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертвага, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами. А моя мать увела чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать, и свежих, и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся садком, два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой — у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец, отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась. И по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле ястребочком, как говорил Евсеич. И в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, собственной своей собакой на веревочке, потому что у обоих собаки гонялись за перепелками, и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, я любил все в охоте. Как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле. Как по мере того, как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается. Как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левую рукой удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней. Как вдруг собака, иногда искривясь на бок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте. Как охотник кричит запальчиво: «Пиль, пиль!» и, наконец, толкает собаку ногой. Как бог знает откуда, Из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка, и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен и опускается с добычью в траву или жниву.